Глава 12. Олень-убийца. Из-за выворотня я не смог засечь момента появления преследователя и догадался о его присутствии лишь по скрипу дерева. Кто-то перебирался через ручей по бревну. Удержался от искушения выглянуть, инструкторы подобных действий не одобряли. Движение, даже слабое, может выдать в зарослях не хуже истошного вопля «я здесь». К тому же у человека имеется способность ощущать чужой взгляд. Ортодоксальная наука, правда, это отрицает, но если мне предложат поверить мнению кабинетного умника или бывалого таежника, выбор сделаю в пользу последнего. Разговоров не слышно. Ведь не могут преследователи шагать молча, ни разу не прокомментировав возникшее препятствие. Похоже, действительно одиночка. Собачка, кстати, изредка лает все так же неопределенно где. Или не приблизилась, или я неверно оцениваю расстояние по звуку. Вдруг все затихло. Или замер на бревне, или перебрался на мою сторону. А почему не слышен скрип снега под ногами? Его ведь уже на 2-3 пальца навалило, а морозец градусов около 5. Невозможно бесшумно передвигаться в таких условиях. Но какое-то неведомое науке чувство подсказывает. Стрелок действительно движется. Причем рядом, по ту сторону выворотня. Не спешит. Наверное, следы разглядывает. Надеюсь, что так и есть. А не раздумывает, как половчее прикончить затаившегося дурачка. Что за чудеса? Та тройка подкралась по мерзлой траве, через густые кусты, ничем себя не выдав. А ведь у них только от доспехов шум должен идти, как от трактора. А теперь этот Робин Гуд призрака из себя изображает. Ведь прекрасно слышу журчание ручья и несмелое зимнее чириканье какой-то мелкой печуги. Не мог же оглохнуть избирательно. Пусть я в лесу почти дилетант, но хоть всю жизнь в нем проживи. Ходить, не проминая хрустящего снега, не получится. И вдруг я его увидел. Невысокий, не сказать, чтобы широкоплечий, примерно моей комплекции. Одет очень интересно. Что-то вроде маскировочной накидки для снайперов и охотников. От макушки до пяток в лоскутках, в плетенных веточках, пучках травы. Никогда не видел здесь подобной маскировки. И походка интересная. Будто плывет над землей. Капля ртути на шатающемся столе перетекает. То замирая, то стремительно перебегая к следующему укрытию. Так вот, что он за выворотнем делал. Укрывался от чужих взглядов. Понятно теперь, почему до сих пор меня не догнал. Неспешно действует. Наверняка. Но почему нет звуков? Он что, левитирует над поверхностью снега? Да нет же, отчетливо вижу оставляемые следы. И впрямь какое-то чувство чужого взгляда существует. Стрелок начал оборачиваться, но слишком поздно. Я уже потянул за спусковую скобу. Сдвоенный стук, тетивы и болта по телу. Толчок отдачи. Все, с такой дистанции промахнуться невозможно. Останавливающее действие у моего оружия неплохое. Лучник, заработав болт в позвоночник, рухнул, даже не вскрикнув. Легко умер. Я, выскочив из укрытия, подбежал, резко стянул накидку, чтобы не успела запачкаться в крови. На трофейное одеяние у меня имеются великие планы. Приберечь надо. Куртка тоже приглянулась. Чище моей, лучше держит влагу, да и теплее. И рубаху не побрезговал прихватить. Хоть и провоняло чужим потом, но от моей после перевязок вообще мало что осталось. Доспехов нет, налегке шел. Штаны стащить побрезговал. Кишечник Дема в момент смерти щедро расслабился, что свидетельствовало о полноценном питании. Мешка с запасами продуктов не нашлось, а это уже наводило на нехорошие размышления. Ведь и у той троицы их не было. Что это за туристы без рюкзаков? По внешнему виду наратозеев, незнакомых с коварством природы, противники не похожи. Ребята бывалые, и если бродят налегке, значит в лес шли ненадолго, оставив вещи где-нибудь в безопасном месте. А какое место может быть безопасным? Или военный лагерь, или корабль на берегу озера? А вот повезло так повезло. Ухитрился влезть в осиное гнездо и разозлить его обитателей. Интересно, сколько людей за мной послали? Может, ну ее нафиг эту засаду? Что я буду делать, если покажется сотня разъяренных демов при милых собачках? Но если они идут строго по моим следам, то не прячась за выворотнем, я легко замечу их издали. Так что не надо паниковать раньше срока. Поспешно натянув на труп свою окровавленную куртку, вытащил из колчана стрелу, воткнул в спину, замер рядом, оценивая картину. Теперь со стороны мы выглядим красноречиво. Тело беглеца-неудачника и мрачный убийца, замерший рядом. Красивая картина. Надеюсь, она не насторожит остальных. Телосложение у лучника похожее, а в накидке мы совершенно одинаковые. Главное, лицо не демонстрировать из-под низкого капюшона и языком не чесать. Теперь буду ждать отставших. Появится большая толпа, заблаговременно дам стрекача. Будет мелкая группа, попробую навешать тумаков. Если не усомнятся, что я свой, пройдут по бревну без опаски, дав возможность подстрелить собачку. Хоть и отметелил троицу ее родичей, но все равно песиков сильно опасаюсь. Если не поверят, тоже не страшно. Нырну за выворотень, там стрелами не достанут. Отвечу из арбалета, после чего в лоб меня атаковать вряд ли рискнут. К человеку, прикончившему несколько воинов, принято относиться с опаской. Начнут искать обходной путь, может, даже простенькая ловушка сработает, добавив процессу драйва. А я тем временем уползу в заросли, после чего все вернется на круги своя. Если не считать того, что их отряд обзаведется подраненным бойцом и останется без четвероногой ищейки. Почти беспроигрышный вариант. Главное, не обделаться от страха перед собственной наглостью. Но этого я опасаюсь меньше всего. Страха нет. Давно уже отбоялся. И выбора нет. Если дальше позволять им вести преследование безнаказанно, вскоре дойду до прежнего состояния полутрупа. И так уже перед глазами временами темнеет, а стук сердца отдаётся в ушах колокольным набатом. Верные признаки приближения к пределу. В моем состоянии надо много есть и мало двигаться, а я поступаю с точностью до наоборот. Плюс допустил кровопотерю. Лишняя нагрузка на черное сердце. За все в жизни приходится расплачиваться, но немного времени у меня есть. Раз уж осталось чуток сил, надо их на драку пускать, а не на медленное гниение. Что-то беспокоило, царапало сознание. Бревно шатается под ногами. А ну-ка... Так и есть. При желании его можно столкнуть вниз, оставив врага без мостика. И как я сразу не догадался, ведь в тех же неоднократно вспоминаемых фильмах такое не раз обыгрывалось. Слишком массивным казалось дерево, неподъемным, вот и сглупил. Но спешить с этим не надо. Сейчас чуточку сдвинем, чтобы совсем уж на соплях держалось. Потом свяжем все имеющиеся ремешки и подготовим очередную пакость. После чего замету следы инженерных работ. С чистой совестью присяду возле трупа и, закутавшись в трофейную накидку, буду поджидать супостатов. Демы заставили себя подождать. Я уже зубами постукивать начал от холода и кровожадного нетерпения, когда среди зарослей на другом берегу замелькали тени. Удивился. Время от времени доносившийся лай казался все таким же далеким. Что-то не так со звуками в этом лесу или с моими ушами. Затем преследователи выбрались на открытое место, далекую полянку на изгибе русла. Зимний день подходил к концу, но предвестники настоящих сумерек не мешали оценить силу противника. На фоне свежевыпавшего снега и в темноте глаза много чего углядеть могут. Пятеро. Без маскировочных накидок. Все в кожаных доспехах. Разумно. В делах, при которых требуется много ходить, чем легче амуниция, тем лучше. Луков не видно. Это радует. Зато заметил арбалеты у двоих. Причем не чета моей игрушки. Мощные монстры. Это минус. Пес один. Такой же бесхвостый теленок. Мочится, вытянув длинный ремень в струну. Жадно принюхивается. Время от времени поднимает нос и опять утыкается в снег. Считая умершего насильственной смертью лучника, в погоне участвуют шестеро. Да обидного мало. Я ведь уже тройку отправил в края счастливой охоты. Поневоле должны опасаться такого головореза. Может, просто передовой отряд? А к чему такие сложности, если и так один впереди бежал, из-за чего и поплатился? Вероятно, это все. Но почему не десяток или два? В принципе, я бы на месте их командования тоже не стал толпу гнать. Смысл? Ведь знают, что та стычка далась мне дорого. Это любой поймет, завидев кровь на следах. Просто послали самых прытких, чтобы добили подранка. Или тех, кто под рукой оказался. Честно признать, шансы у них неплохие. Против той давней тройки я бы сейчас вряд ли выстоял. Что уж говорить о шестерке. Остается надеяться на припасенные пакости, самоуверенность врагов, личную удачу и наглость. Выйдя к каньону, передний помахал рукой и хрипло, странно приглушенно уточнил. «Готов?» Я кивнул, и этот ответ Дима вполне удовлетворил. Обернувшись к остальным, он разочарованно прогудел. «За нашим с Ю на бешеной кобыле не угнаться. Мог бы ноги прострелить». Так же глухо, будто говорит из глубокой бочки, буркнул второй. «Половину дня убили на этого гаденыша. Эй, Скью! Фер будет недоволен. Он хотел, чтобы мы взяли его живым. Этот уродец убил его лучшего грима, а пару искалечил так, что не залатаешь. А ты, как всегда, лупишь на убой». Я на это ничего не ответил, лишь погладил напрягшимся пальцем спусковую скобу. Никак не могу определить, с кого бы начать, а пес неудобно стоит. Но тут четвероногий друг демов, до того принюхивающийся к месту, благоухающему мочой беглеца, что-то почуял, рыча кинулся к бревну, вырвал поводок из руки. «Не давай трепать жмурика, он нам целый может пригодиться», зловеще попросил вышедший из зарослей последний арбалетчик. Пес не послушался, понесся через каньон. Разумеется, мчался он не труп потрепать, а очень даже живого и дорогого для меня человека. Но со стороны разве поймешь, Димы ничего не подозревали. Я терпеливо дождался, когда пес пересечет половину расстояния, после чего выхватил из-под накидки арбалет, выстрелил. Болт пробил собаке голову, она по инерции проскочила еще несколько шагов, после чего покатилась по снегу уже на моем берегу. Ошеломленные Димы замерли, взирая на происходящее с недоумением. Чтобы еще больше подействовать на их настроение, я сдернул капюшон и счел необходимым поздороваться. «Привет, бабы! А правду люди говорят, будто вы на свиньях женитесь?» «Наверное, я спросил что-то не то. Ребятки резко обиделись. Странно, мне казалось, что простенький юмор им должен понравиться». Один упер арбалет в землю, сунул ногу в стремя. Начал возиться с поясным крюком. Остальные, размахивая оружием, бросились к бревну. Но это вообще никуда не годится. Ладно, пусть фильмов про переправы по таким надежным мостикам они не смотрели. Но хоть кроху ума должны иметь. Ведь наверняка они худшие вояки. И по лесу ходить умеют, и доспехи не стесняют движений. И оружие держат с такой уверенностью, будто родились с ним. А уж про загадочную тишину вообще помалкиваю. Я рассчитывал, что у одного, а может двух, не выдержат нервы, помчатся наказывать наглеца. Но не четверо же. Конечно, реальный бой сильно отличается от выверенных шагов шахматной партии. Но не настолько. У них что, коллективное безумие? Да какая мне разница? Если враг демонстрирует признаки прогрессирующего слабоумия, это надо поощрять. Бросившись в сторону выворотня, присел, ухватился за корявую, не бросающуюся в глаза палку, потянул. Из-под снега выбрался присыпанный ремень, перекинутый через корень на краю обрыва. Натянулся в струну, стаскивая край бревна с кромки. Но не хватило сил, что-то я не рассчитал в конструкции. Тем не менее, мостик серьезно дернулся под ногами, а так как перила отсутствовали, то с самым прытким демом произошел несчастный случай. Не удержался. Ловкий парень, уже падая, ухитрился податься вперед, за что-то зацепился на краю обрыва. До остальных дошло, что зря они так торопятся. Резко застопорились, задний двинулся назад. Еще рывок ремня, на себя, всем телом, на пределе сил. И на этот раз удачнее. Бревно наконец сорвалось, увлекая за собой замешкавшуюся парочку. Внизу им придется не сладко, ручей мелкий, но русло завалено огромными обледенелыми валунами, а высота приличная. Лишь последний успел спастись, отпрыгнув спиной вперед на противоположный берег. Да так неудачно, что наткнулся на стрелка, уже вскидывающего взведенное оружие. Оба покатились по снегу, а я укрылся за все тем же выворотнем и начал перезаряжать арбалет, прислушиваясь к происходящему. Звуков было много, причем один приятнее другого. С дна каньона кто-то приглушенно вопил, жалуясь на серьезные проблемы с нижними конечностями. Тот шустрик, что зацепился за край, теперь болтался там соплёй на морозе и тоже орал, уговаривая товарищей немедленно прийти ему на помощь, так как падать на валуны с такой высоты ему не хочется. Арбалетчик материл разяву, сбившего его с ног. Он считал, что не случись этого прискорбного события, я бы не успел спрятаться. Виноватый решил себя реабилитировать, поспешно протараторив. «Вон тропка есть, я вниз по ней спущусь и помогу Хаваку, а потом мы с ним вместе наверх заберемся по расселине, а ты тут стой и не давай ублюдку сбежать, пусть сидит и не высовывается». «И меня вытащите!» – умоляюще донеслось из мрачных глубин каньона. «Я ногу сломал, обе ноги!» «А что с Шаргом?» «Он головой об камень приложился, хана ему, здесь все мозгами заляпано, все камни в мозгах». «Врешь!» – вмешался я. «А откуда у него мозги? Если ваше войско взять, так на всех, может, снапёрсток серого вещества наберется. Много ли такими крохами заляпаешь?» «Захлопни вонючую пасть!» – грубо посоветовали с другого берега. Настал мой черед обижаться. Взглянув в сторону противника, сквозь переплетение вывернутых корней прицелился в стрелка. Выпустил болт. Тут же стукнул ответный выстрел, причем меткий. Я-то думал, что моя голова никудышная мишень, но просвистела в опасной близости, обдав лицо древесной трухой и снегом. Протирая глаза, спрятался. Поспешно заработал рычагом взвода. Дистанция приличная, не попал. Но ничего, противнику тоже не обломилось. Чем хорош мой арбалет, перезаряжается быстро и легко. И пусть левое плечо от усилий вновь налилось огненной болью, но Дем еще возится со своим монстром, а я уже готов повторить. Идеальные условия, неподвижный противник, которого можно обстрелять безнаказанно. Расстояние, конечно, больше, чем хотелось бы, но в битве у Брода я вообще чуть ли не за пределом возможностей оружия достал одного нехорошего солдафона, а здесь ситуация гораздо скромнее. Не успел прицелиться, как снизу, перекрикивая вопли висящего и переломанного, заорали так, что я едва не рассмеялся. Простенькая ловушка, но ведь сработала. Провинившийся Дем так сильно торопился, что, сбегая по склону, не заметил веревочки. Зацепился, растянулся на земле. А ведь там колышки натыканы были, остренькие. Не убился, но здоровье поубавилось. Вон как заливается. Уложил ложе арбалета на, кстати, подвернувшийся корешок. Потянул за спусковую скобу. На этот раз не промахнулся. Болт ударил уже выпрямляющегося Дема в бок, чуть выше поясницы. Наверное, сильно удивив моей скоростью перезарядки. Сложившись пополам, он внес свой минорный вклад в разноголосый концерт. Мелко семеня начал передвигаться параллельно каньону. Видимо, от боли не соображал, куда податься. Перезарядив оружие, я выбрался из укрытия, подошел поближе, встал на краю обрыва, выстрелил еще раз. Промахнуться с такой дистанции было трудно. Болт угодил в грудь. Четвертый выстрел, похоже, лишний, но я не хотел давать врагу ни шанса, вдруг очухается или окажется таким же суперменом, как тот, с разрубленным сердцем. Добил дергающееся в снегу тело контрольным в голову. А вот теперь точно все. Покосился в сторону альтернативного варианта. Дем, угодивший в ловушку, сидел у подножия спуска и остервенело закручивал ремень на бедре, пытаясь пережать фонтанирующую рану. Удачно поймал колышек, артерию зацепило. Любители резать вены на запястьях частенько выживают, зарабатывая проблемы с подвижностью рук из-за поврежденных сухожилий. Эти суицидники даже не догадываются, что есть гораздо более безопасный и надежный вариант истечь кровью. Чиркнуть по ножке, если знаешь куда. Долго страдать не придется, спасут вряд ли, а если и ухитришься выкарабкаться, то инвалидность не грозит. Этот воин понимал всю серьезность ситуации, поэтому не обращал внимания на обстановку, торопился остановить поток вытекающей жизни. И еще инерция мышления мешала ему уяснить, что несмотря на пятикратное превосходство в численности, охотники поменялись местами с дичью. Это так же дико, как столкнуться с отрастившим кабаньи клыки кроликом, к тому же вооруженным автоматом Калашникова. Даже опытный таежник не в силах быстро с подобным бредом смириться. Перезарядил арбалет. Прицел. Выстрел. Болт угодил под раненому в основании шеи. Но у демов, видимо, повышенная живучесть – обычное дело. Вместо того, чтобы упасть замертво, тот заорал и пополз куда-то вверх по ручью. Да пусть ползет. С такими ранами он и минуты не протянет. Кровь хлещет, как из Ниагарского водопада. Все, из боеспособных остался лишь самый шустрый, болтающийся под моими ногами. Ухитрился обкрутить руку подвернувшимся корешком, потому и не упал до сих пор. И орать перестал, силы бережет. Да и догадывается, что МЧС его не услышит, а у товарищей своих проблем выше крыши. Я реально крут. 6-0. Считая тех троих, 9-0. Если поначалу меня потрепали, то теперь даже царапины не получил. Плюс 4 собачек уделал. И это учитывая никудышную физическую форму. Что будет, когда отъемся и отдохну? Свят-свят. Сам себя бояться начинаю.